Интерлюдия. Империя Иоанна, названная Третьим Римом, незадолго до его смерти появилась благодаря демонам. Что бы там ни говорили члены правящего дома и их халуи, Москва никогда не смогла бы подмять под себя всю Европу, кабы та уже не лежала в руинах после вторжения из нового плана бытия. И как бы ни странно, существовать Третий Рим без демонов не мог. Нельзя простереть руку над десятками, если не сотнями европейских аристократических и даже монарших фамилий, перевести их из разряда правителей в наместников и ждать, что они всегда будут исполнены благодарности за спасение. Они же были людьми, в конце концов. Империя начала шататься еще при сыне Грозного, Дмитрии. И опять же, не будь под сердцем огромного государства территория Закарпатья, ставшего вотчиной герцога Ада, ее бы постигла участь всех прочих быстро возникших и внезапно расширившихся стран. Плюс еще и наследник первого императора оказался куда более мягким правителем, нежели его отец. Большую часть жизни он занимался тем, что пытался удержать расползающееся наследие родителя. Получалось, правда, так себе. Действовать Дмитрий предпочитал дипломатическим путем, чем позволил возникнуть целой группе так называемых «партий возрождения Европы». Польша, Литва, Балканы, Пруссия и Испания с Францией, прожив всего одно поколение без постоянной угрозы вторжения сил преисподней, начали говорить о независимости и свободе от руки московского царя. Сперва робко просили. Когда поняли, что император Дмитрий гораздо более терпимый правитель, чем его отец, стали требовать. Затем поднимать восстание. Плохо организованные, с момента своего зарождения обреченные на гибель, но их были десятки по всей стране. Империя вводила в города солдат, применяла магию по площадям, не разбирая, по восставшим бьет или по далеким от политики гражданам. Однако гибель государства для понимающих людей была уже вопросом времени. И снова Третий Рим спасли демоны. Успевшие забыть, каково это, когда орды низших несутся по странам, жирая все и всех на своем пути, люди с ужасом обнаружили, что ад никогда, в общем-то, и не прекращал попыток полностью подчинить мир людей. Гон прокатился по Восточной Европе через Балканы и закончился на территории Османской империи. Появление второй гиены заставило самых говорливых политиков и влиятельных дворян позакрывать рты и вновь сплотиться вокруг русского царя. Не всех. В частности, не Алельковичей. Предок Сигизмунда одним из первых увидел закономерность, связь империи и гиены, которая никогда не позволит появиться на мировой карте такому государству, как Польша или Литва. Проблемой были не русские князья, захватившие всю Европу и теперь правившие ею железной рукой, и не демоны, большую часть времени не вылезающие за пелену. Совокупность этих двух факторов являлась настоящим препятствием на пути к свободе и независимости. Ведь пока существует внешняя угроза и сильный необоримый враг, любое государство будет крепким и монолитным в своем ему противостоянии. Чтобы победить своих врагов, нужно было использовать ресурсы одного из них. В хороших отношениях с русскими бывшие правители Польши никогда не находились. Поэтому Андриан Алелькович сделал ставку на герцога Ада Вапулу. И четыре поколения спустя эта сделка начала приносить свои плоды. А трон под Рюриковичами снова зашатался. Сигизмунд Алелькович отодвинул в сторону бумаги, которыми занимался последние пару часов. Он работал со списками, союзниками и вассалами, в последний раз проверяя каждое звено в цепи замысла, созданного еще его далеким предком. По всему выходило, что слабых участков в ней не имелось. Каждый дворянин, каждый боярин знал, что ему нужно будет сделать. Не доверяя одним лишь их заверениям, для каждого Алелькович припас страховку. Для одних гарантом верности стали заложники из числа родственников, для других – компрометирующие сведения, способные до основания разрушить их рода в случае проявления слабости или предательства. Механизм заговора должен был сработать безупречно. Обвинение в адрес имперской канцелярии, которая забрала слишком много власти и как следствие стала коррумпирована и плохо управляема. Волнение в Великом княжестве Испанском, тамошние баски всегда были готовы поднять восстание. Сенатские слушания по расходам на военную операцию против военно-морских сил Британии, вот уж где отмывались деньги, так это на поставках армии и флоту. Последствия Пражского манифеста, который имперская канцелярия разгребала до сих пор. И, наконец, светский скандал со вторым наследником правящего дома, Алексеем Петровичем, который имел наглость устроить салон в Париже, на который заявился со своим любовником. Подобные удары Третья Римская империя получала и ранее. Но никогда все сразу, буквально за 2-3 дня. И не в тот момент, когда правящий монарх дышит, что называется, на ладан из-за слабого сердца. Ежели к этому добавить его супругу, происходящую из древнего литовского рода Гедимионовичей и совершенно открыто симпатизирующую партии, выступающей за федерализацию, а также обладающую немалым влиянием на первого наследника Иоанна Петровича, то дело и вовсе представлялось решенным. Только вот требование эмиссара герцога Вапулы, на котором его повелитель особенно настаивал, какого беса этому падшему ангелу да какого-то охотника на низших? И зачем ему понадобилось, чтобы Йохана Эссена, этого выскочку с марки, убил лично Адам Алелькович? Чем мальчишка из пограничной марки угрожал планам европейского дворянства и почему его наследник лично должен был рисковать жизнью в такой важный исторический момент, Сигизмунд Алелькович не понимал. Однако эмиссар выразился предельно точно. Йохан Эссен должен умереть от руки Адама, причем не позже, чем механизм заговора будет запущен. Это тревожило главу рода. Заставляло вот уже третий, если не четвертый раз проверять собственную диспозицию, ища слабые места и возможности для поражения. Ведь в том, что герцог Ада имеет свои интересы, сомневаться не приходилось. И не факт, что в долгосрочной перспективе они совпадают с целями заговорщиков. Сигизмунд полагал, что так его союзник намерен проверить, насколько удачно прошел ритуал, проведенный над наследником Алельковичей совсем недавно. Желал оценить вложение, так сказать. Справедливым требованием было то, касаясь дела кого-то другого, а не единственного сына. Справедливым требованием было бы, касаясь дела кого-то другого, а не единственного сына. Конечно, Адам был силен. Ритуал сплавил его родную магическую силу с подсаженной в единое целое. По рангу он самую малость не дотягивал до Супрема, но в потенциале. При этом мальчишки, несмотря на возросшие возможности, которыми еще никто не обладал в их семье в таком юном возрасте, банально не хватало опыта. А Эссен? Молодой охотник вырос, впитывая с молоком матери сложную науку охоты. Поэтому глава рода и волновался. Не за восстание, которое должно было случиться со дня на день, за сына. Поэтому и перебирал документы и имена союзников, желая найти какую-то важную, но упущенную деталь, скрывая таким образом страх за наследника, за боязнью неудачи всего предприятия. В конце концов, устав от этого, он капнул на стол кровью из порезанного пальца, размазал ее, создавая странный в своей чуждости узор, после чего водрузил поверх нарисованной печати модум связи. Тронул камень, посылая сигнал собеседнику за сотни верст, и почувствовал, как тот откликнулся. «Отец?» Над столом замерцало призрачное изображение наследника. Судя отсутствию верхней одежды, он либо спал, либо, как обычно, развлекался с девками. «Чем занят?» – произнес Сигизмунд. «Сплю. Один», – с улыбкой ответил первенец. «Показать?» «Адам, мне наплевать, даже если у тебя в постели наследница дома Рюриков», — фыркнул отец. «Мы о чем с тобой говорили?» «О цели, отец. Я все помню. Завтра или послезавтра решу этот вопрос». «То есть ты еще не занимался этим?» «Я сделал в направлении этого определенные шаги. Если к завтрашнему дню недоносок не отреагирует, сам нанесу ему визит. Прошу, поверь мне. Я вполне осознаю, что делаю. К завтрашнему вечеру о существовании проблемы Эссена ты можешь забыть». Сигизмунд кивнул. Затем вспомнил, что на изображении, которое выдавал модум связи, довольно сложно разглядеть такие мелкие жесты. Добавил голосом. «Хорошо, не подведи меня». «Конечно, не подведу. Я прекрасно понимаю, что на кону». «Вот и хорошо». Отец с сыном попрощались. Изображение над модумом погасло, а следы крови на столе превратились в чешуйки засохшей органики, которую старший Алелькович сдул на пол. Некоторое время он молча смотрел перед собой, затем еще раз провел ритуал защищенного вызова. На этот раз перед ним возникло лицо Дробыша, верного слуги из рода, что стоял за Алельковичами больше 200 лет. «Как парень?» – спросил Сигизмунд. «Возбужден, как кобелек перед сучкой. Чует сучку». Глава рода поморщился. Примитивные образы, используемые его доверенным лицом, резали слух. «Дробыш!» – строго произнес он. «Адам себя контролирует?» «Вполне, господин». Тут же переключился на сухой язык доклада слуга. «Девок не водил. На завтра назначил званый вечер в поместье для своих друзей, но специально подошел ко мне и предупредил, что замыслил это для дела. Я так понимаю, что он ждет охотника сразу после попойки, о которой распространит слух на весь гимназий, чтобы тот пребывал в уверенности, что барич пьян и серьезного сопротивления оказать не сможет». «Вмешивайся, только в крайнем случае». Идея Адама была не глупой. Со стороны Эссена было бы естественно подумать так, как нужно, и заявиться в ловушку. Но и не мешкай, если придется. «Я все помню, господин. Барич настроен все сделать сам, но мы ему подмогнем, ежели придется». Сигизмунд дернул щекой. «Что с Эссеном?» «Наблюдаю, как дома сидит. Купец Коваль тоже никуда не выходил. А, запамятовал, мещаночку ту, Казанцеву, в гости позвал. Уже по темноте за ней кучера отправлял. Видать, помиловаться все же решил». «Дробыш!» «Простите, господин!» – зачастил слуга. «Вас, конечно, это не интересует, но все в порядке. Дробыш следит». Сигизмунд Алелькович прервал второй сеанс связи и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Слова наследника и заверения управляющего делами, оставленного во Львове, должны были его успокоить. На деле же он еще больше стал тревожиться. «Я уже сам себя накручиваю», — был вынужден признать глава рода. «Чем ближе к делу, тем больше. Нужно просто лечь спать, отдохнуть. Я все предусмотрел. А сын справится».